Лейтенант Брайан Кастальядикус тихо бесился. У преследуемых с самого начала было минимум 5 минут форы, и каждый десяток метров давал им дополнительные секунды. А вот преследователи, несмотря на отличное вооружение и амуницию, были вынуждены двигаться с осторожностью. Оно, конечно, всем хороша штурмовая броня, все выдержит, что меньше крупняка, но и весит, сука, а драпающий налегке. И пробежали они по этому, блин, домику уже 700 метров. Вот какой твари взбрело в голову построить здание километр на километр? Что тут раньше-то было? Цеха, авиационный ангар и логистический центр? И штаб хорош. На запрос плана здания оперативно выдал целых 3, все разные. А еще отдельная песня «Углы и залы». Норматив прохождения для ГБР 5 минут. Парни Брайана проходят за 3. Хорошо? Отлично. Но, мля, это все равно 3 минуты в плюс убегающим. На очередном повороте ребята снова затормозились. Действия группы были отработаны до мелочей. Раз. Рэбовец поднял подавитель, накрывая место сосредоточения облаком помех. Теперь ждать и помнить, что терпение — добродетель мудрых, мля. Риск должен быть оправданным и разумным, а многие мины имеют дурное свойство засекать помехи и после непродолжительной паузы подрываться. 5, 10, 15. Не подорвались. Джимми, сапер, приступил к осмотру участка. Сперва через видеокамеру, затем комбинированным сонаром-радаром. Чисто. 2. За угол улетел фантом, поднимая столб дыма, подогретого до 36-6 градусов. Многие умные мины срабатывают на него, как на человека. Заодно, когда дым расползается, он заставляет сработать и лазерные растяжки. Снова ожидание. Чисто. 3. Джимми зашел на новое место сосредоточения. Теперь окончательный осмотр и проверка опасных направлений. Чисто. Группа рывком перебежала вперед. Лейтенант выставил за угол видеощуп. Прекрасно. Пассивный ночной режим, ничего. Переключаем на активный. Выстрел. Пробитая камера отключилась. Отлично у них, однако, снайпер. И все-таки Брайан довольно улыбнулся. Чтобы не задержало беглецов, теперь их судьбу решат выучка и техника. А здесь, к несчастью для улепетывающих, превосходство за его парнями. Лейтенант нажал кнопку на наручном пульте, возвращая к началу запись с камеры. Фига себе коридорчик. 200 метров в длину, 8 в ширину. Хорошо, хоть какие-то не то ниши, не то забитые двери по бокам есть. Еп, мусора на полу, прорва. Опять время. Пока сапер этот хлам просветит. А в конце коридора сюрприз. Стена высотой почти по плечо, да еще и с бойницами. Сколько ж там людей на прикрытии? Ща узнаем. «Сэм, фантом!» В коридор улетела очередная дымовая граната. Однако следом за этим раздался неожиданный хлопок, и начало перехода залило ослепительным светом. Брайан таки успел выставить за угол запасную камеру и убрать ее за секунду до очередного выстрела. «Вашу мать, твари!» Беглецы метрах в 30 от входа в коридор активировали огненный фонтан. Теперь им, падлам, все видно, а его ребятам эта гадость начисто засвечивает всю ночную оптику. «Сколько ж людей-то на прикрытии осталось?» «Фил!» — через плечо спросил Брайан у рэбовца. «Они нас видят?» «Не, я их камеру сжег, дешевка». «И то хлеб». «Рэй, активируй Джона Первого». Пулеметчик выдернул из кармана разгрузки небольшой плоский брикет, бросил на пол, ударил ногой по центру, заставляя вещество внутри активироваться, и отступил. От удара упаковка лопнула, содержимое брикета, кинетический полимерный наполнитель, начал расползаться и пухнуть, словно тесто. Несколько секунд, и на полу сформировалась кукла-имитатор размером в человеческий рост. Легкая, прочная, гнется во все стороны. Температура поверхности равна температуре тела. Обманка, конечно, так себе, но у большинства привычки работают быстрее головы. «Давай!» — махнул Брайан рукой. И Джон Первый вылетел из-за угла. Парни даже сумели сымитировать рывок настоящего человека. Выстрел снайпера и... Три очереди, пулеметная и 2 автоматных. Значит, за укрытием не меньше 4 человек, у которых преимущество в виде ярко освещенного начала коридора и дистанции в 200 метров с возможными сюрпризами для преследователей. Не пройти. Так просто не пройти. «Боб, забивай слезогонку», — скомандовал Брайан, глядя, как Джон Первый превращается в кучку синтетической пыли. «Спи спокойно, боевой товарищ. Ты у нас не один». Боб тем временем начал вытаскивать из гранатомета осколочные заряды и на их место вставлять в барабан газовое. «Дик, Рейд и мы! Давайте!» За угол улетели две дымовые. И снова томительные секунды ожидания. Короткая пулеметная очередь, пущенная наобум. Потом еще одна. «Ага, твари, не нравится быть слепыми? Погодите, то ли еще будет». «Готов». Боб прокрутил барабан. Вдоль по коридору все так же короткими очередями вслепую постреливал пулеметчик врага. «По команде». «Дик, Рэй, Сэм, огонь на подавление, плотно!» Сэм-гранатометчик что-то прикинул, вглядываясь в снимок коридора на забрале, после чего заменил две гранаты и выставил дистанции подрыва. «Готовы?» Три синхронных кивка. «Пошли!» Дик выкатился в коридор и начал бить длинными, не вставая. В ответ огрызнулся пулемет врага. Рэй ползком, пока не выбита лента у Дика, рванул до первой ниши. «Есть!» Пока Дик в одну очередь выбивал остаток и менял короб, Рэй из своей ниши отстреливался короткими. «Отлично! А теперь разом!» Два пулемета длинными на расплав ствола в замкнутом пространстве. Если бы не активные наушники, оглохли бы нахрен все, а так только уши слегка заложило. Следом выскочил гранатометчик, однако после концерта Рэя и Дика хлопки его револьверника были почти неразличимы. Две первых гранаты не разорвались, оставшиеся четыре рванули где-то в глубине коридора. Противник огрызнулся. «Ну же, ну же!» «Ага, пулемет у них затих. Говорят, только автоматы. Перезарядка, наше время». Боб выскочил из укрытия и, почти не целясь, отправил все шесть газовых гранат вдоль по коридору. Ответом ему стала пулеметная очередь патронов на 30. «Подловили, мля». Хорошо еще все пули мимо прошли. Правда, Сэму в шлем прилетели такие осколки бетона, но это мелочь. У него и шлем, и голова крепкие. «Командир», — влез Сэм. «У них метрах на 30-50 противогранатная сетка или что-то вроде. Первые осколочные не рванули, а картечные я оставил на 60 метров до них, они жахнули. Газовым это без разницы». Стрельба тем временем стихла. Дик с Рэем добили вторые короба, перезарядились и теперь ждали. Пулеметчик противника тоже молчал, только изредка постреливали одиночными автоматы. «Когда дым растягивало, за ветром следил?» — спросил Брайан у Сэма. «Да, если препятствие на 50, то минуту за 4 до них дотянет. Через 8 станет непереносимым». Где-то в глубине здания раздался взрыв, от которого слегка дрогнул пол. Это еще что за фигня? В любом случае, пока приходилось ждать. Таймер тикал. С той стороны постреливали одиночные. 5 минут. «Активности на укрепление больше нет». Это Рэбовец. «И что это значит?» Лейтенант не сдержался, рыкнул. «Они свалили, что ли?» «Это значит, что активной электроники там больше нет», — спокойно ответил Фил. «Ждем». 8 минут. «Пошли!» Пулеметчики забрали у товарищей запасные короба, гранатометчики сменили свои бандуры на пистолеты-пулеметы. Бойцы подобрались. «Рэй, активируй Джона Второго», — скомандовал Брайан. «Его поведем по центру, а остальные жмитесь к стенам». «Да не оставит нас корпоративный дух, парни!» Группа выдвинулась к позиции противника, осторожно ступая в сизом тумане едкого газа, пока Джимми проверял своей машинерии дорогу впереди. Со стороны противника по-прежнему доносились редкие одиночные выстрелы, которые разве что нервировали, но не более. Вот и еле заметная сеть из мононити, а на и под ней разрезанные гранаты, газовые и осколочные. Ну, человек не гранат, он такое пройдет легко. 40 метров до укрепления. Ни хрена не видно. Хорошо, хоть радар сапера выдавал на забрало контур стены укрепления впереди. И даже некоторые бойницы. Готовьтесь, суки. Настал ваш смертный час. Джимми Питстоп был недоволен. Недоволен и холодно зол. Профессия обязывала Джимми хранить сдержанность, поэтому впадать в ярость он давно отучился. Да и финские корни импульсивности не способствовали. Так что, когда ком группы матерился сквозь зубы от вынужденного простоя, Джимми делал свое дело спокойно и хладнокровно. Надо сказать, прозвище «Питстоп» к Джимми прилепилось не просто так, а исключительно по роду занятия. Ведь каждый знает, когда наступает время питстопа, все спешащие ждут на холостых оборотах. Так и с Джимми. Торопить его нельзя. И под руку к нему лучше не лезть, и вопросов не задавать. И вообще молчать. А все потому, что Джимми Питстоп — сапер. Боевое безумие таких, как он, опасно для жизни. Для жизни всех рядом находящихся. Камеру, что Джимми, буквально не дыша, выставил за угол, на этот раз не срубили. Это, конечно, хорошо, техника цела. Но плохо, потому что ясно. Не случайно беглецы держались в коридоре. И не случайно отошли после дальнего взрыва. Да еще эта надпись издевательская на стене. «Удачи, коллега!» «Поглумись, поглумись, тварь!» «Коллега, мать твою, еб!» «Лады, Джимми все понял. И смотреть теперь будет куда внимательней. Спасибо, мля, за предупреждение, падла неизвестная. Ну, чего там у нас?» Питстоп тщательно изучал место, где скоро начнется его поединок. Терма чисто. Только цепочки остывающих следов. Ок, ночной режим показывает. Впереди группу ожидает коридор, 5 метров в ширину и около сотни вперед до следующего перекрестка. И тихо все. «Ждать», — сказал Джимми своим, забрасывая в коридор фантом. Мгновенно жахнул мощный взрыв. Пролетели мимо поражающие элементы, с визгом вгрызаясь в бетонные стены. «Супермон, блядь! Здесь бы и борт БТР не спас!» «Стоять!» — осадил пит-стоп, готовых рвануть вперед товарищей. «Командир, слишком просто, 5 минут!» Комгруппы жестом приказал бойцам прилипнуть к стенам. Джимми снова выставил видеощуп. Камера показала плотную завесу пыли, а вот радар — нормальный коридор с фрагментами разбросанной арматуры и какого-то железного хлама на полу. Общее сканирование сонаром зафиксировало, что перед взорвавшейся миной все вынесено. А вот за ней, в опасной зоне, мусор частью сметен, частью перемешан. Лады. Но не жди, коллега, что те, кто следом идут, пальцем в подворотне деланные. Питстоп наложил на только что снятую картинку коридора запись с камеры, сделанную до взрыва. Так и есть. Горка хлама возле стены осталась лежать там же, где и раньше. Почему не сместилась? «Слишком тяжелая?» Джимми проверил радаром. «Прозрачно». «Че-то тут не то». Сонар, направленный узким пучком, показал, что жалкая кучка не более чем пластик и всякий хлам. «А почему тогда взрывной волной не снесло?» «Это ж дерьмо все равно в опасной зоне лежит, пусть и на самой границе». «Что ж, коллега, спасибо за предупреждение. Кучу, которую вы тут навалили, придется разгребать». Первый коллега поставил умную мину старого образца, а вот за ней, следом, уже реально умную, нового. Куча не сработала, падла. На что ж ты реагируешь, на свет? Ладно, попробуем. Кто-то из товарищей перехватил видеощуп, скомбинированный с радаром и сонаром. Питстоп же вытащил из кармана разгрузки рогатку и фальшфейер. Выставил на нем 5-секундное замедление и мягко, без резких движений, выставил руки за угол. Выстрел. Тишина. Отлично. По сонару четко получилось отследить, куда лег. И следом за первым, второй с поправочкой. Зашибись, почти рядом лег. Джимми прижался к стене, считая про себя. 1, 2, 3, 10. Не, тихо. 19, 20, тихо. Ясно, на свет не реагирует. Ну и отлично, проще работать. Итак, на что еще эта херь может сработать? Запах? Сейсмодатчики? Изменение давления? ЕМ? В группе-то все лучат, будь здоров, электроники на каждом бойце, как блох на собаке. «Побздим», — сообщил сапер терпеливо дожидающимся бойцам. «Дыхалки не сняли еще?» Кто-то хмыкнул. «Как же снимешь их? Слезогонкой воняет вовсю». «Итак, нужно положить рядом со вторым фальшфейером». Курт выставил камеру и встал поудобней. Картинка на забрале почти не дрожала, и Джимми снова взялся за рогатку. Первая вонючка отправилась к цели. Сонар четко показал траекторию. Плюс 10. Вторая вонючка минус 5. Третья почти ровно. Для верности питстоп добавил еще парочку. Забить альфактометры. На тот случай, если оставленный коллегой подарок рвется от запаха. «Фил, давай помехи». Рэбовец выставил за угол свой излучатель и быстро отработал на пульте. «Есть». И снова все замерли. Нет взрыва. «Ждите». Джимми достал из-под сумка саперную накидку. На наприблуду, не пропускающую ни тепло, ни ЕМ-излучение. Вещь незаменимая в работе, но жаркая, а в респираторе под ней вовсе хотелось сдохнуть. Однако выбирать питстопу не приходилось. Или уходить ни с чем, или ползти. Медленно и печально сквозь завесу пыли по грязному полу. На первый фальшфейер он наткнулся метров через 30, когда до кучи коллеги оставалось рукой подать. Потом попался второй, а непонятная хрень была теперь в паре метров. Коробка как коробка. Пластиковая, внешних сенсоров не видать. Исходя из этого, Питстоп сделал вывод, что ему на поразвлечься оставили заряд или на сейсмодатчиках, или на ЭМ. А скорее то и другое. Но значит, не зря он экранированную камеру снаружи держал, чтобы в тепловом диапазоне была нейтральна. Пригодилось. Телескопический держатель мягко выдвинулся вперед. «Ну-ка, ну-ка, что у нас там?» «Ёптеть!» Джимми едва сдержался, чтобы не выматериться от души. Даже финские гены и те дали сбой. Потому что обрывок оптоволокна, который показала камера, недвусмысленно намекал на то, что Питстопу прилетел секс. Жаркий и страстный. И предстояло ему слиться в экстазе с ней. Умной миной, которой ее тупая сестра сообщила, что взрывается, и тем самым не дала рвануть следом. Что ж, дело всей жизни каждого сапера — остаться цельной личностью. Джимми подключил скомбинированный с камерой ЭМ-модуль. Милота. ЭМ нейтрально, читая, хорошо экранировано. Терморежим аналогично. И снова Питстоп пополз вперед, осторожно приближаясь к коробке со взрывчаткой. В метре от подарка он замер и аккуратно, сантиметр за сантиметром, начал выдвигать к мине телескопический щуп с комбинированным зарядом. Комгруппа, поди корпоративному духу, молится, чтобы не наебнулось все одним большим бдыщем, и ребятам не пришлось отскребать от стен ошметки безвременно погибшего товарища. Не придется. Джимми подключил измерительный режим, чтобы точно видеть на экране все расстояния. Отлично. Заряд встал сбоку, точно по центру. На миг руки зачесались просканировать миру сонаром, узким лучом, но жить хотелось сильнее, чем удовлетворить любопытство. Поэтому, закончив, Питстоп так же медленно, как полз вперед, пополз назад, растягивая по грязному полу тоненькое оптоволокно. Скрежет зубов командира был слышен чуть не с 10 шагов. Ну да, обидно, падлы эти шустеры наверняка смылись. Но если там, в коридоре вторая, супермон, то вариантов развития событий два. Или все полягут, или смертника посылать надо. Да и на смертника не факт, что сработает, бывает очень хитрая настройка. А приказы любой ценой группе не отдавали, поэтому нефиг геройствовать. Однако, лишь вернувшись за угол к напряженно ждущим товарищам, Джимми смог наконец-то с облегчением выдохнуть и сдернуть накидку. «Весь сырой, блин, хоть выжимай». Командир посмотрел вопросительно, но Питстоп вместо ответа просто нажал на кнопку. Сигнал на забрали, есть ЭМ-импульс. В принципе, сейчас можно было его и не давать. Теперь 5, 4, 3, 2, бах! Взрыв направленного заряда по сравнению с прошлой миной показался просто хлопком в ладоши. Джимми выставил за угол сонара, с удовлетворением поглядел на развороченный сюрприз от коллеги. Снесло начисто. Сделал. Джимми откинулся к стене, на секунду прикрывая глаза. Он очень-очень надеялся когда-нибудь встретиться с этим своим коллегой. «Можно идти», — спокойно сказал Питстоп. И на всякий случай предупредил. «Только за фальшфейером аккуратней. Там стреловидные поражающие рассыпаны. Берцы не пропарите». Брайан только выматерился про себя, прочитав лаконичную надпись, оставленную на стене возле выбитой двери. «Обрушим свод». Из темного проема тянуло сыростью. «Смогут?» — спросил лейтенант у Питстопа, поймав себя на том, что в голосе начисто отсутствует вопросительная интонация. «Легко», — подтвердил Джимми. «Но если только не блефуют. Мы же не знаем, может, у них вся взрывчатка вышла. Но я бы проверять не стал». «Отбой», — махнул командир ребятам. «Возвращаемся на исходную». Группа потянулась назад. В ближайшем коридоре Питстоп остановился на месте подрыва мины. Зачем-то поднял с пола поражающий элемент и рассмотрел. Потом бросил и прибавил шаг, догоняя остальных. Назад. Мимо бетонной стены в щербинках от пуль. Здесь до сих пор висела густая взвесь слезогонки, а в углу стояла консервная банка с тлеющей промасленной тряпочкой на дне. Именно она стреляла одиночными, когда все уже свалили. Делов-то банка, тряпка, да десяток патронов. А выигрыш во времени дали. Назад. Мимо противогранатной густой бахромы из мононити. Брайан пригляделся. Походу, фабричные изделия явно быстро ставятся. Надо будет уточнить у спецов. Назад. Мимо прогоревшего огненного фонтана и двух жестяных дымовых гранат. Возвращались, конечно же, с фонарями, а не ПНВ. Когда вышли на улицу, вертолет, плавно качнувшись в воздухе, опустился на захламленный проспект перед зданием. Лейтенант сел на ступеньку и откинулся к перилам. «Рэй, Сэм, организуйте наблюдение, мы все-таки за периметром». «И парни...» Он немного помолчал и продолжил. «То, что они быстрее нас бегают, еще можно простить. Но вот что мы их не взяли в коридоре, это писец. Выбью нам штурмгородок, попрошу повторить эту фигню. Так что к концу недели жду ваших предложений, как ее брать». «Командир?» Джимми поднял забрало шлема. «Если узнаешь, кто это был, скажи. Очень хочется повидать при случае». Брайан обвел взглядом остальных. Забавно, но ребята, походу, полностью разделяли желание товарища. Да и его, лейтенанта Брайана, желание тоже.